Остальные сыпал в кошелек, не глядя, сунул его за голенище. Полагалось что-то сказать, но мысли блуждали в сплошном сумбуре, и ничего не подворачивалось на ум. Словно отгадав его мысли, Раутар усмехнулся. «Право же, я в лучшем положении. Моя смерть у меня перед глазами и не таит никаких неясностей, а ваша где-то в неизвестности». Пожалуй, это оказалось лучшее прощальное слово, какое Сварог слышал. Злая шутка человека, имевшего право быть беспредельно циничным. Ни бабы и ни романтики в самом-то деле. Сварог выпрямился, отдав ему честь на ронерский манер. Согнутая в локте рука брошена к сердцу, ладонь выпрямлена дощечкой. Поклонился и вышел, задев ножными косяк. Ужасно не хотелось возвращаться через мостик, но в обход пришлось бы очень далеко. Сварог шагал быстро и настороженно, держа пистолет в опущенной руке, подбадривая себя мыслью, что выдававшие себя за призраков все четверо вкупе с собакой весьма даже смертны. Он задержался на мосту. Тишина. Не видно ни полиции, ни городцев. Темные брызги крови уже подсохли на древнем камне. Судя по их обилию и разлету, выглядит все так, словно таинственный зверь, налетев на незадачливого агента, с размаху рванул его клыками не хуже, чем мог бы рвануть кусок ветчины, не жравший неделю бродяга. Вот так. И если ужасаться по всякому поводу, проще и практичнее сразу приладить петельку на ближайшие ворота. Обратный путь, как часто бывает, показался не в пример длиннее, поэтому, когда на Сварога выехал из переулка вдрызг пьяный всадник из благородных, пустившийся то ли задираться, то ли жаловаться на жизнь, то ли все вместе, Сварог, не особенно размышляя, поймал его за руку, выдернул из седла, без всяких угрызений совести, вскочил на коня и помчался к Бараглайскому холму, слыша, как пьяный шумно ползает по мостовой и орет от чего-то «измена». Конь оказался свежим, застоявшимся, и Сварог в считанные минуты пролетел по крутым улочкам, присмотрелся издали к дому Гая. На внутренней лестнице мерцает тусклый светильник. Все спокойно. Спрыгнул, хлопнул коня ладонью по крупу, и тот потрусил прочь. Даже если не воссоединиться с хозяином, бесхозным долго не останется. Как-никак столица, цивилизованный град, где отношение к чужому добру, особенно к тому, что бродит без присмотра по ночам, насквозь философское. Направился в дом, стал не спеша подниматься по внутренней лестнице, скупо в самую плепорцию для влюбленных, освещенную керосиновой лампой, висевшей на крюке меж вторым и третьим этажами, наконец-то добрался домой. Вот именно домой. Он давно привык возводить любое временное пристанище в гордое звание дома. Тогда становится не так грустно жить. Наоборот, бывает чуточку веселее. Мимоходом он подумал, что настоящего-то дома, собственно говоря, философски глядя со всех точек зрения, у него никогда и не было. Нынешний замок, порхавший сейчас где-то за облаками, на эту роль что-то не годится. А вскоре и этот дом придется покинуть. Но развить эту мысль он не успел, поднялся на площадку, а там на низких перилах сидела Мара, в своем натуральном обличии, закинув ногу на ногу, задумчиво поглаживая лежавшую рядом игрушку из своего богатого арсенала, больше всего напоминавшую морского ежа, бьющегося в подучий. «Любопытно, где изволит шляться благородный Лаур?» — поинтересовалась она, не усмотрев на лице Сварога особой озабоченности. А меж тем добродетель юной девы, несмотря на ее нынешний дурнушечий облик, подвергается постоянной угрозе со стороны творческого люда, так что колено означенной девы покрыто мозолями от частого соприкосновения с буйствующей плотью. Однако, смею заметить, к иной плоти дева была бы не в пример более благосклонна, будь плоть таковая недвусмысленно заявила бы свои права способом, не допускающим двойного толкования. Сварог поднял ее с перил, и какое-то время она молчала. по чисто техническим причинам, если только уместно столь сухое определение, когда в твоих объятиях юная женщина, сводящая с ума и необычайностью своей, и диким сочетанием разнообразных противоречий.